готово заставит вас крикнуть вау. Плюс может убить любого. С и Л А среднего класса. Тут увы некоти пацы. Нет сила среднего пальца. Вот мой ответ вам вкратце. Сидя на голову бесси бро. Любого замеса амбассадор. Как Джеймс и Брон и Джейсон Бо. Стреляю всем факами по-по-по. Я на низком флексе, но так высоко летаю. В каждом своем тексте я тебя, братишка, убираю. В чем сила, бра? В чем сила, бра? В чем сила, бра? Найди свою силу. Большой нос, большой бизнес, угадай кто? Я выгляжу стильно, даже надев два пальто. Я надев произвел впечатление больше, чем борода гнездо. Когда пацы ко мне чем поднялись на мэй, они ссорят деньгами. Ови-ови научит тебя выделяться цветными шнурками. Меня улица так воспитала, ты вряд ли меня напугаешь дворами. Ни капли, ни фото, улыбчивый хиппи. Акс, я пахну цветами. В чем сила, брат? Найди свою силу. В чем сила, брат? А? В чем сила, брат? Найди свою силу. Нет ни в деньгах счастья, ну зачем себе врать? Говорю обычно бывшим, с меня нихуя взять. Суперсила — это секс без остановки. Рейс Москва, Дубай, смена обстановки. Вы хотели движ, и на трек вернулся золотой состав нашей группировки. Наша мафия есть сила, нас не надо искать. Это конгломерат, ты должен сам понимать. По низам, по верхам кроет этот бит целый лям. Стоит, и тебе голову вскроет. Это Спарта, нет, Троя. В чем сила, брат? Найди свою силу. В чем сила, брат? Найди свою силу. Black Star Mafia.